теперь, для тех, кто дослушал вторую книгу о приключениях серой эльфийки... До конца. Ну да, до конца. Мы приготовили маленький подарочек. Сюрприз, можно сказать. Мы решили приоткрыть завесу тайны над тем, как это бывает на самом деле. Ведь не все сразу получается чисто и гладко. Ну да, это точно. Итак, «Черные будни звукозаписи». Начерталку сдавали в главном корпусе. Там все было гладко и через турникет. А. Это хорошо. Там все было гладко и через турникет. Класс получился. Такая железобетонная. Интонационная точка, такая жирняк. Ой, шмарочек. Эй, мама. Успокоится. Сейчас истерика начнется. Да-да-да. Тионе хоть и не требовались такие увеличивающие объем прокладки, однако отсутствие... Да, действительно. Они Тионе хоть и не требовались такие увеличивающие объемы, а что они прокладки могут увеличить? Пипец. Не думай об этом, просто прочитай. Тионе хоть... Ну, завязывайте, не говори мне, чтобы я просто думал. Так. Кто это? Как это? Как это? От страха шерсть на загривке встала дыбом. Обиделся я. Чего ты? Смешно. Эх, как же тебе объяснить? В комнату вбежал гном с всклокоченной рыжей бородой. Классно. Чего? Всклокоченной. Круче слово только вздбзнуть. Вот это. Подожди, у меня, по-моему, получилось. Да-да-да, все нормально. Я не повторю. Да-да. Поздравляю вас, дети мои. И пусть всем нам сопутствует благословение... Да ёшкин, слушай, это какая-то катастрофа сегодня. И пусть всем... Кто вам, нам, вам заменит нам его? И пусть всем нам сопутствует благословение богини Шейлы. А ты что скажешь? Пнула я ногой чернорожу. Ой... Черножопого ушка. Пнула я ногой чернокожего. 3-4 дня придется подождать, но это все же безопаснее и быстрее, нежели отправляться в Сельдредриблинтры. Во-первых, отправиться... Сельдрелоризель. Это пипец, я ненавижу. Сельдрелоризель. Но это все же безопаснее и быстрее, нежели отправиться в Сельдрелоризель, мать твою за ногу. Самостоятельно. Хорошо, что не мне оно досталось, это слово. Нежели отправиться в эту хрень, которая называется непроизносимым именем, самостоятельно. Нежели отправиться в Сельдрелоризель самостоятельно. Оправдал мои предположения эльф. И что совсем недавно запас моих волшебных слов ограничивался лишь ахалаем-махалаем, симом-селябимом и ляськами-масяськами. Ляськами. Эти два первые это еще известные, а вот ляськи-масяськи как-то не... Симом-селябимом и ляськами-масяськами. совершенстве, козла облезлая. Коза. И меня... Коза. Козла облезлая. Коза. В совершенстве, коза облезлая. И меня зовут Светлана. Понятно. Ой. Что такое? Подожди, у меня мозг вскипел. То есть это тело Сергея, соответственно, кто бы ни говорил, голос твой. Все. Да. Когда говорит от... Только ментально твои. Все правильно? Да-да-да. Угу. Загипнотизированные светлые магички работники цирка ничего не заметили. Даже того, как синекожий дроу отдал на растерзание тигра мертвого старшину. Ни хрена себе! Ужас какой-то вообще! Ой, ужас какой! Причем подожди. Кошмар вообще. Ужас. Вот это ж надо такое... Тут было все. Издевательство над трупом и убийство. Даже того, как синекожий дроу отдал на растерзание тигра мертвого старшину. Полосатые, повинуясь более сильному существу, сожрали вохровца невероятно. Сожрали вохровца невероятно быстро вместе с одеждой. Сожрали вохровца невероятно быстро вместе с одеждой.